Каким образом? У тебя счет блокирован. Я же сказал, на банковском чипе есть креды. Так, тебе его не вернули. Так вернут, я ведь его под запись сдавал. Извини, не могу, у меня с кредами совсем все плохо, ты сам это знаешь. Верну вдвойне. Извини, но нет. Втройне. Нет. Глава 24, ладно тогда так. Продай мне свой банковский чип. Не могу, а как же я? Купишь себе новый. Нет, не пойдет. Хорошо, другой вариант. Ты мне сейчас идешь и покупаешь два банковских чипа. Два? Зачем два? Тебя это не касается. Сделаешь, получишь 1000 кредов от меня. За два банковских чипа? Да. Они в любой лавке продаются по 100 кредов. И ты мне заплатишь за это 1000 кредов? Да. Сразу, как принесешь банковские чипы. Вот так просто? Не так просто. Ты мне покажешь запись, где и у кого их купил. И все? И все. 1000 за это? Да, 1000. Тогда я пошел. Иди. Я быстро. Я жду. Он вышел из каюты, а я посмотрел ему вслед. Идиот. Бутылка воды стоила по сегодняшним ценам 100 кредов. Вот она жадность. Он быстро вернулся и бросил на кровать два банковских чипа. Коды доступа к ним. Вначале креды. Ты думаешь, креды сами на чипах уже появились? Ты ведь сказал, что сразу отдашь. Сказал, значит, отдам. Давай коды доступа. Держи, отправил он их с явной неохотой. Теперь погуляй пару минут, мне нужно поговорить с Мариной без тебя. Ты ведь сказал, что между вами все кончено. Совершенно верно. Иди погуляй немного в коридоре, я сейчас все решу. Ты про мою 1000 не забывай. Не забуду. Что смотришь? Ты еще здесь. Он с явной неохотой покинул каюту. Пришлось приплести Марине, иначе вопрос, откуда у меня эти креды, может возникнуть рано или поздно. А так, бывшая подружка дала. Ники подтвердит в случае чего. Быстро подключился к банку и перевел на один чип 10 тысяч, а на второй чип весь остаток кредов, что оставался на счете. После чего открыл новый обезличенный счет в том же банке и перевел всю сумму со второго чипа туда. Закончив все операции, выбросил второй чип в утилизатор и позвал Ники. Так, я оборвал цепочку, по которой можно было отследить, куда ушли креды со счета. Здесь, конечно, сохранялась небольшая опасность, что Ники сохранил номера счетов обоих банковских чипов, но она была небольшой. Слишком он торопился и наверняка сохранил себе только логины и пароли от чипов. «Что-то ты быстро?» — спросил он, когда вернулся. «А что тянуть?» — попросил помощь. Она не отказала. «Давай чип, переведу обещанную 1000. Держи». Что даже ничего не попросила взамен. «Попросила, но тебя это не касается. Интересные у тебя с ней отношения. А что такого?» «Я попросил, она не отказала. Я бы также поступил по отношению к ней. Тем более, что сумма была совсем небольшой». «Понятно. Расскажи, что с тобой было и почему тебя так долго не отпускали. Подожди, надо воду заказать. Ты ведь мне не помог в этом вопросе». «Так я на мели». «Я заметил, на какой ты мели». «Ладно, проехали. Ты, кстати, знаешь, что МЗИМы уничтожили все очистные на станции?» «Знаю, что уничтожили, слышал краем уха в СБ, но что это сделали МЗИМы, не слышал. Там такая заварушка была. Рассказывай, вижу, что горишь желанием со мной поделиться этим». Вначале никто ничего не понял, думали просто поломка. Когда очистные станции стали одна за другой выходить из строя. Туда отправили ремонтников. Они пропали. Тогда туда отправили другую группу ремонтников вместе с охраной. Это я знаю, они сообщили в СБ, что там теракт. Что дальше было? Как я понял, туда отправилась группа СБ, чтобы разобраться с тем, что там произошло. Они там долго возились и расследовали происшествие. Потом решили осмотреть другие очистные станции. И что дальше было? Оказалось, что там все заминировано. И что рвануло? Да. Они только вышли в коридор, как все рвануло. После чего на них напали МЗИМы. Говорят, там настоящее побоище было. Абордажников много погибло, и не только их. Весь коридор кровью залит. Оттуда никто не выбрался. Ты просто не видел, что внизу творилось, когда на нас напали МЗИМы. Да и не все около очистной станции погибли, один СБшник точно оттуда выбрался. Везучий гаденыш. О чем ты? Да так ни о чем. Ты рассказывай, что дальше было. Так, ничего не было. Сектор прикрыли, отправили туда еще абордажников, но МЗИМы оттуда исчезли. Потом выяснилось, что не только эта очистная станция взорвана. Взорваны и 3 других. И теперь станция осталась без чистой воды. Что говорят, когда восстановят? Неизвестно. Кстати, ты слышал, что комиссия от командования флотами прилетела? Говорят, адмирала хотят отправить в отставку. Хотели бы, уже отправили, а так это только слухи. Слушай, а как мыться сейчас на станции? Никак. Мы еще ладно, а женщины сильно возмущаются в сети. Им обещают привезти воду с гражданской станции, или на кораблях придется мыться. Про нас вообще ничего не говорят. Веселая у нас перспектива. А у остальных, что прилетели с нами, как дела? Да все так же. Без изменений. Учатся все понемногу. Скоро все уже закончат обучение. Что никого так и не направили в подразделение на станции или корабли? Направили. Говорят, еще 5 из наших зачислили в штат техников. Это неудивительно, на станции сильная нехватка техников. Привезли уже большую партию парней из гражданки. Нас пока прекратили обучать, сейчас только их обучают. Не повезло ребятам. Думаешь, на корм зимам отправят? Если к тому времени не прикончат их. Думаешь, смогут? Не знаю, не вечно же им бродить по станции и делать все, что заблагорассудится. Давно бы заминировали и взорвали все эти воздуховоды. А дышать ты потом как станешь? Да по мне это лучше, чем вот так, позволять им взрывать, что захочется. А ты уверен, что это они? В смысле? В прямом. Ты уверен, что это они взорвали? А кто еще то? Не знаю. Я вот думаю, откуда у них взрывчатка для этого. Ты хочешь сказать, что это сделал кто-то другой? Я не знаю, кто это сделал, и не смотри на меня так. Просто я задал простой вопрос, который мне сразу пришел в голову. Взрывчатку ведь не купишь в обычной лавке. Не купишь. Может, с собой привезли или отобрали у кого-то. Или СБшники решили заминировать воздуховоды, как ты предлагал, а они разминировали. Тогда все еще хуже, чем я думал, и они могут взорвать что-то еще. Надеюсь, у них больше нет взрывчатки. Надеюсь, обойдется. Расскажи, что с тобой произошло в СБ. Пришлось мне с подробностями рассказать ему о том, что произошло со мной в СБ. Не знал, что такое творится в СБ. Теперь знаешь. И что они с тобой сейчас сделают? Ничего. Хотели бы, уже сделали, а они просто выкинули меня из СБ. Ты хотя бы компенсацию с них потребуй.